Глава 35. Тайна. Они чуть ли не бегом поднялись по лестнице, радуясь, что удалось улизнуть незамеченными. Полутемный коридор наверху, по счастью, пустовал, а то пришлось бы развлекать гостей здесь. Но постояльцев, снимавших комнаты в тихой гавани, сейчас было немного, а те, кто был, веселились внизу. Шум из общего зала доносился даже сюда. Посетители пока явно не собирались расходиться. А Штире удалось похитить Брэмстона пораньше, чтобы провести больше времени вместе. Это было делом нелегким, учитывая, что сегодня он снова давал свое представление. «Кстати, давно к нам не заглядывали Эймер и Фельдар. Даже послушать тебя не приходят». «Я и не обижаюсь», — Брэмстон пожал плечами. «Эймер не всегда в настроении, ей по вкусу другое общество. А у нас тут все-таки далеко не званый ужин у градоправителя». «А Фельдар что? Он ведь никогда не упускает случая заскочить на кружечку». «Может, подкинули какой-то особенный заказ? Если что и способно оторвать дворфийского мастера от пива, то только порыв вдохновения». «Даже не могу представить, насколько же дело должно быть особенным». «Тебя сейчас действительно беспокоят чудеса дворфийского ремесла?» — с улыбкой прервал Министрель, перехватывая ее руку, словно в танце. В следующий миг девушка оказалась прижатой к стене, тихо рассмеялась, делая вид, что сопротивляется. Брэмстон поцеловал ее сладко, многообещающе, переплетая свой хвост с ее. «Мне казалось, ты торопила меня по совсем иной причине», — шепнул он, куснув ее за ухо. «Конечно». Аштира улыбнулась, запуская пальцы в его волосы, приласкав основание рогов. Ей нравилось, как менялось его дыхание, а голос обретал совсем иные певучие интонации, заставляя отзываться каждую потаенную струнку в ее теле. Брэмстон увлек ее за собой дальше по коридору, притянул к себе, не переставая целовать, даже когда отпирал дверь. В темноте комнат одежда с шелестом соскальзывала под нетерпеливыми касаниями, словно лишняя шелуха, пока больше не осталось преград. «Зажги светильники, они придают волшебства», — прошептала Аштира, нежно касаясь его спины, чувствуя под ладонями шрамы, уже ставшие родными, как и все в нем. Нехотя Брэмстон отстранился, но исполнил ее просьбу. Муриновые подвесные лампы в узорных оправах покачивались, излучая мягкий золотистый свет. И жрица любовалась своим возлюбленным, который сейчас принадлежал только ей одной, до самых кончиков когтей, и пел для нее совсем другие песни, не уступавшие колдовским притяжениям его балладам. После Аштира устроилась у него на плече, лениво щурясь на причудливые тени на стене, которые отбрасывали узорные светильники. Ее взгляд упал на аккуратно разложенные на ковре свитки из библиотеки гильдии чародеев. Жрица специально оставила их, чтобы еще раз взглянуть на целостную мозаику, на все, что удалось собрать и сопоставить. «Наше жилище немного начинает походить не то на библиотеку, не то на чародейскую лабораторию», — усмехнулся Брэмстон, пропуская ее волосы сквозь пальцы. «Эймер нас между рогов не погладит, если мы случайно на ее манускрипты наступим. Или что похуже. Хочешь, покажу, что удалось найти, а потом соберу?» «Хочу. Но сейчас мой разум не то чтобы слишком остер». Аштира рассмеялась, перекатилась, глядя на него сверху вниз. «Я поясню простыми словами. А вот тут...» — она ткнула когтем в ближайший свиток — «есть трактат о магическом истощении, явлении, в общем-то, не таком уж и редком. А еще изображение токов энергии, как их представляли себе лекари несколько веков назад, на основе ремийских свитков об искусстве исцеления». Жрица поднялась и осмотрела свою мозаику, указала на следующий манускрипт, продолжая рассказ. Брэмстон лег на бок, подперев голову рукой, и наблюдал за ней, честно стараясь вникнуть. Судя по взгляду, удавалось это не очень. Аштира махнула рукой. «Когда поедем снова навестить отца, у меня уже будет кое-что готово. Это главное». Девушка наклонилась за одним из свитков, чтобы показать Брэмстону поближе. Сердце вдруг болезненно кольнуло. Грудь сдавила, словно тисками, и она все никак не могла сделать полноценный вдох. Внутри взвелась вихрем странная тревога, глубокая, беспричинная. Брэмстон мгновенно оказался рядом, поддержал, помогая сесть, и накинул ей на плечи одеяло. В голове шумело, и комната несколько раз качнулась. Так с ней бывало разве что на всплесках незадолго до посвящения, когда сила переполняла, не находя выхода. Но сейчас жрица не понимала, что с ней. Она и всплеск-то не чувствовала. В сердце точно всадили длинную каленую иглу, но боль эта была не вполне физической. Перед глазами темнело, а в горло словно насыпали сухого песка. Аштира не была пророчицей, но в этот момент готова была поклясться. Грядет что-то плохое. Только откуда бы ему взяться? Ничто не предвещало беды. Дни текли спокойно и размеренно. Ночи были полны удивительных снов путешествий, и даже в исследованиях наметился кое-какой просвет. Скоро, уже в середине следующей декады, она собиралась отправиться в обитель, только сначала хотела закончить с формой ритуала, чтобы она могла его опробовать. Внутри настойчиво билась мысль, что ехать нужно скорее. Кто-то, похоже, пересидел за старинными текстами. Министрель улыбнулся, ловя ее взгляд, но в его глазах отражалось неприкрытое беспокойство. «Подожди немного, Огонек, я сейчас принесу травяной отвар и чего покрепче. Заодно пошлю кого-нибудь в башню. Это по их части». «Не надо». Аштира удержала его за руку. «Это не всплеск. Я не теряю сосредоточения. Просто...» Она потерла висок. «Вот отвар — это хорошо. Помнишь, какие нужны травы?» «Да хоть листья тхао раскурим, только не пугай так». Брэмстон погладил ее по волосам и, быстро одевшись, вышел. Аштира подняла взгляд на покачивавшиеся над головой светильники. Золотистые огни завораживали, даже расплывающиеся перед глазами, и она вспомнила далекий свет Апецут в той древней ночи. Сердце билось болезненно, с усилием. С того видения о планарных святилищах прошло уже 2,5 декады. Иногда демон-хранитель исчезал, но обычно возвращался уже через пару ночей, и ничто в их общении не внушало тревоги. Аштира больше не пытала его расспросами, куда он пропадает и как его позвать. Он ведь сам сказал, что слышит ее даже когда тропа закрыта. «Пожалуйста, отзовись», — прошептала жрица, пытаясь нащупать нить связи внутри. «Мне очень нужно». И уже не во сне, наяву, та вдруг дрогнула натянутой струной. Аштира даже не поверила, что получилось. Мысленно коснулась связи еще раз и еще, отдаленно чувствуя его знакомое присутствие. Демон не ответил ей так, как она привыкла во снах, не заговорил, не встал незримо за плечом. Но необъяснимым образом ей стало легко, будто кто-то снял с груди камень и вытащил из сердца иглу. Жрица снова дышала свободно, как и не было ничего. А вот только она никак не могла избавиться от ощущения, что ее будто укутали в теплый кокон, спрятали в стеклянную чашу, как огонек светильника от ветра, и это ей совсем не понравилось. Она уже успела натянуть калазирис, когда дверь тихо скрипнула. Вернулся Брэмстон. Поставил на невысокий столик поднос с кувшинами и пиалами. В одной из них россыпью драгоценных камней лежали так любимые Аштирой сладости. Девушка сунула в рот несколько кусочков мятного лукума, задумчиво погладила большим пальцем солнечный знак Хэру Хайят на кольце. «Рад, что тебе уже лучше». Брэмстон с облегчением вздохнул, разливая по пиалам ароматный отвар. Аштира наклонилась к своей пиале, вдохнула, узнавая запах некоторых целебных трав, которые сама ему советовала, потом серьезно посмотрела на министреля. «Что-то случилось». «В каком смысле? С чего ты взяла?» «Сложно объяснить. Можно сказать, предчувствие», — тихо ответила девушка. «А жрец должен доверять своим предчувствиям. Знаешь, думаю, не стоит нам откладывать поездку в обитель. Ты успеешь разобраться с делами поскорее, чтобы мы не ждали середины следующей декады?» «Раз ты настаиваешь, конечно». Брэмстон кивнул. «Но хотя бы еще пару дней у меня есть?» Аштира готова была выдвигаться в путь прямо с утра, лишь бы развеять свои опасения, но взяла себя в руки. «Хорошо. Утром все-таки навещу Фильдара. Да и Эймер нужно вернуть часть свитков». Брэмстон взял ее за руку, мягко проговорил. «Мне кажется, ты тревожишься зря. Все должно быть в порядке. Если Проштау нужна была помощь, он бы послал за нами». «Или не за нами», — веско заметила Аштира, и на это ему, похоже, нечего было возразить. Той ночью ей снились тревожные сны. Она снова оказалась в обители, нетронутой временем. Светильники тускло освещали колонную галерею, с тихим позвякиванием покачиваясь на сухом ветру. В конце галереи она увидела отца. Жрец, облаченный в свой кожаный доспех, удалялся. В опущенной руке он сжимал свернутый кольцами хлыст, по которому пробегали алые искры. «Папа!» — крикнула Аштира, но голос отказал ей, и вырвался только хриплый шепот. Раштау не услышал и не обернулся. Она побежала следом, но галерея казалась бесконечной, и она все никак не могла догнать его, как ни пыталась. В груди приглушенным эхом отдавалась острая боль, смутное отражение пережитой наяву. А когда жрец скрылся за недосягаемо далеким поворотом галереи, Аштира поняла, что осталась совсем одна, не ощущая больше ничье присутствие. «Демонокровные! Всю удачу распугают!» «Да не смотри ты на них! Вон у девки! Какой взгляд тяжелый! Сглазь еще!» «Это еще ее отца не видал!» «Ой, доброго денечка, господин Брэмстон! Как ваше драгоценное здоровье?» «Как вы дивно вчера играли!» Аштира закатила глаза. Она уже давно привыкла к шепоткам за спиной, к косым взглядам. Квартал оружейников не был в этом исключением, хоть слово дядюшки Фельдара здесь и уважали. Просто хватало заезжих мастеров и купцов, и, кажется, вместе с тюками товаров и ворохом слухов привозил с собой обычаи и предрассудки. Но в сопровождении Брэмстона ее мало кто решался задевать. Пока один из торговцев любезничал с менестрелем, которого явно не хотел оскорблять, несмотря даже на рога и хвост, жрица посмотрела на недавно открывшуюся лавку. Ее внимание привлекли кинжалы, но не успела она подойти поближе, услышала, как совсем рядом кто-то сплюнул крепкое проклятие. «Ремийское проклятие». Вздрогнув от неожиданности, Аштира обернулась, натыкаясь на тяжелый взгляд темных глаз. Высокий бритый мужчина, судя по облачению, был далеко не беден. Рубаха из светлого льна тонкой выделки, дорогой кожаный нагрудник с незнакомыми ей символами, несколько перстней. Но взгляд притягивали вовсе не украшения и даже не рукояти двух сабель, инкрустированных полудрагоценными камнями и костью. Спиленные рога. «Не сдохло еще клятое племя Таэху», — спокойно проговорил мужчина по-ремийски. «Сильная кровь никак не выжечь». Справившись с первым оцепенением, жрица чуть оскалилась, холодно ответила. «Тебе здесь рады не больше, чем мне. Или, полагаешь, распилил рога, сразу стал человеком?» Она смутно припоминала рассказы отца о Ремии, отказавшихся от своего наследия, но видела такого перед собой впервые. По крайней мере, хвост он себе не обрубил. Такую боль сложно было перенести. Да еще и калекой останешься. И сейчас хвост этот чуть подергивался, как у рассерженного кота, хотя лицо незнакомца оставалось непроницаемым. Мужчина прищурился, словно пытаясь разглядеть ее насквозь, и вдруг ухмыльнулся. «Недолго осталось. Разлом снова открыт. Она идет за вами, Таэху». Аштира услышала, как Брэмстон окликнул ее, коротко обернулась, но когда снова посмотрела на мужчину у оружейной лавки, тот уже растворился в толпе. «Ты его видел?» — с тревогой спросила она менестреля. «Кого?» «Безрогого Ремии». «Ну, вообще видел таких, да? Ужасное зрелище». «Да нет же, прямо сейчас». Брэмстон проследил за ее взглядом, покачал головой. «Нет, был немного занят, затыкая кое-кому рот. Пойдем». Аштира взяла его под локоть, и менестрель повел ее по одной из кривых мощеных улочек квартала к дому Фельдара. Что бы он ни сделал, только чтоб проклятие вслед никто не шипел, напротив, даже желали доброго дня. Жрица рассказала о своей случайной встрече, от которой остались тягостные впечатления. Она словно окунулась в ненависть этого незнакомца, темную и тягучую, как кипящая смола, а в его словах чудилось некое зловещее предзнаменование, касающееся ее лично. Брэмстон смотрел вперед сосредоточенно, даже мрачно, лавируя между спешившими по своим делам прохожими. «Как думаешь, кто это мог быть?» — с тревогой спросила девушка. «Он ведь не просто говорил на нашем языке. Он назвал меня по титулу». «Не все забыли свое наследие, хоть и предпочли бы», — сказал менестрель. «А такие, как он, из тех, кто мне встречался, хорошо понимают, от чего отказываются. И да, рога они себе спиливают сами. Это уже...» «Сама понимаешь, требует большого сосредоточения, силы и воли и других менее приятных качеств». Аштира невольно коснулась одного из своих рогов, содрогнулась, представив ощущение и звук, с которым их спиливают. Уже при одной мысли об этом сводила зубы. «Как правило, безрогие фанатики, примкнувшие к тому или иному культу новых богов», продолжал Брэмстон, «весьма ретивые. Ревностности их служения можно только позавидовать, если, конечно, тебя привлекают такие вещи». «Кому он поклоняется, как думаешь?» «Без амулетов или каких-либо знаков сказать трудно. Ты не разглядела никаких символов?» Аштира с сожалением покачала головой. «Символы, конечно, были, но ничего узнаваемого». «В одном могу тебя заверить. Безрогие ненавидят Рэма и даже сильнее, чем наш старый друг Самир. Мы, кстати, пришли». Добротный двухэтажный дом Фельдара пустовал. Двери жилых комнат оказались заперты. И хотя в мастерской на первом этаже работа не останавливалась, хозяина там тоже не было. Только пара его помощников, знакомых Аштире. Они-то и сообщили, что мастер Фельдар отбыл по каким-то срочным делам, вот уже не один день как, но куда именно и зачем, не сообщал. Отбыл, конечно, не в одиночку, а с кем-то из своих товарищей, но вроде бы полный отряд, как для похода в некрополь Шейдет, не собирал. Последнее внушало надежду, что дядюшка и правда просто уехал по делам своей гильдии. «Мог бы нас и предупредить», — веско заметила Аштира, когда они с Брэмстоном направились на другой конец города, к башне Звездочета, принадлежавшей гильдии чародеев. Менестрель только вздохнул. Башня возвышалась над отвесной скалой у моря, в стороне от порта, и была одним из самых древних и изысканных зданий Сияющего. Ей уступала даже усадьба градоправителя, похожая на небольшой дворец. В детстве, когда Аштира впервые посетила Эймер, башня показалась ей чем-то поистине сказочным. Высокая, устремленная к самому небу спираль, выложенная мозаичными узорами из разноцветной смальты, увенчанная ярким бирюзовым куполом с золотыми звездами. Внутри башни пространство как будто преломлялось, самым что ни на есть волшебным образом. Иначе сложно объяснить, как там помещался целый лабиринт усланных коврами переходов и винтовых лестниц, лаборатории, огромная библиотека, архивы с самыми удивительными вещами и прочие помещения, в которых легко было заплутать, даже когда вроде бы все знакомо. И хотя Аштира не раз навещала тетушку в Сияющем, у нее до сих пор захватывало дух, особенно когда Эймер брала ее с собой в обсерваторию на самой вершине. Стражи впустили Аштиру и Брэмстона беспрепятственно. По личному распоряжению Эймер, жрице была предоставлена почти полная свобода действий в библиотеке гильдии, куда она и вернула несколько уже ненужных ей свитков. Но вот договориться о встрече с верховной чародейкой не получилось, хотя обычно это не представляло никаких сложностей. Кто-то из учеников или младших хранителей библиотеки всегда отводил Аштиру к Эймер. Не сегодня. Брэмстон только разводил руками. «У магов хватает секретов даже от своих», — заметил он. «Вряд ли верховная чародейка докладывает своим подчиненным, куда отправилась. В обычное время это и не вызвало бы у Аштиры никаких подозрений. Эймер общалась с высочайшим кругом, и не только в Сияющем, но не могло же оказаться простым совпадением, что она именно сейчас покинула город, как и Фельдар. Причем оба не сочли нужным послать весточку». Аштира и Брэмстон оставили башню, так ничего и не узнав, хотя стражи проводили их, как всегда, любезно. Настроение окончательно испортилось, а тревога только усилилась. Жрица хмуро смотрела на опрокинутую чашу ясного неба, на яркий лазурит морской глади вдалеке, распестренный барашками. Волны бились о скалы под башней с такой силой, что соленые брызги долетали даже сюда, жаля кожу. Аштира посчитала дни, вспомнила последние общие встречи. Все эти детали, которым обычно не придаешь значения, сейчас собирались воедино. «Эймер и Фельдар ушли с отцом», — заявила она и развернулась к Брэмстону. «Ты точно знаешь не больше, чем я?» Менестрель примирительно поднял руки. «Мне они тоже не отчитывались. А специально я, честно говоря, не спрашивал. Как и сказал, если б что-то случилось, Раштау нашел бы способ нам сообщить». «А если? Он просто не смог?» — возмутилась Аштира. «Или? Уже поздно?» Брэмстон положил ладони ей на плечи. «Что с ним может случиться в обители Таэху, Огонек? А покидать обитель твой отец, как мы помним, не собирался. Не теперь, когда еще не вернул силу. Разве что до становища Хинан прогулялся, но там за него встанет все племя. Министрель говорил так спокойно и уверенно, что собственные тревоги уже начали казаться Аштире надуманными. И правда, с чего вдруг она стала предполагать худшее? Да только на сердце все равно было неспокойно, и с этим она ничего не могла поделать. «Пожалуйста, только давай навестим его побыстрее», — тихо попросила она. «Я буду рада ошибиться». На улаживание дел у министреля ушло всего около 3 дней, но Аштира уже изнывала от нетерпения, не в силах ни на чем сосредоточиться, и старательно гнала от себя тяжелые мысли. Ей снились и другие сны про отца, но все они напоминали первый. Она звала и не могла дозваться, бежала и не могла догнать. Демон-хранитель пока не навевал видений прошлого, хотя его присутствие девушка всегда отдаленно ощущала. Она пробовала звать его сама, но в ответ приходило только тепло. Достаточно, чтобы не испытывать в этих снах гнетущего одиночества, но недостаточно, чтобы хоть что-то понять. «Если ты в самом деле защищаешь нашу семью, пожалуйста, пригляди за ним», — шептала Аштира во сне и наяву, и струна нити их связи чуть пульсировала в ответ. Пограничных Стелла не достигли, как всегда, на закате, проделав последний остаток пути, когда уже спал дневной зной. Древние камни, испещренные магическими формулами Таэху, пели силой, отпугивая и тварей пустыни, и незваных гостей. Как и в эпоху Таур-Дуат, даже просто отыскать обитель среди песков было почти невозможно, если не знать путь. Чесом, чуя родные места, носился вокруг с жизнерадостным лаем. Меланхоличные верблюды пошли быстрее, предчувствуя скорый отдых и благодатную прохладу. Аштира остановила своего, спрыгнула на песок и подошла к ближайшей стеле. Протянув руку, она погладила теплый камень, нащупывая кончиками пальцев знакомый с детства узор знаков. Это успокаивало. Вместе с Брэмстоном они прошли по потрескавшимся плитам каменной тропы, ведущей к скрытому в руинах жилищу. Аштира помогла министрелю снять поклажу, едва умеряя свое нетерпение. «Давай я сам отведу верблюдов в загон и напою их», — предложил он, похлопав своего скакуна по крепкой золотистой шее. «Да и вещи занесу». «Спасибо». Аштира просияла, коснулась губами его щеки и почти бегом устремилась к двери, скрытой за густыми колючими лозами. Обычно та была приоткрыта, но сейчас почему-то оказалась заперта. Даже когда отец проводил все время в архивах, он не запирал жилище. Жрица дернула за ручку, чтобы убедиться, и зачем-то постучала, но ей, конечно, никто не отозвался. Где спрятан ключ? Аштира знала, у них с отцом было немало общих тайников, не только на такой случай, но заходить внутрь пока не стала. Тревога нарастала, как неумолимый яростный хамсин. Девушка побежала в святилище, все еще надеясь обнаружить отца там, в то же время убеждая себя, что он и правда мог сейчас гостить у Хинан, хоть и сама уже не очень-то в это веря. Богиня Аусетар молчаливо взирала на свою жрицу из темноты Наоса. Светильники и курительницы оказались совсем холодными, их давно никто не зажигал, да и аромат благовоний в воздухе был слабым, просто присущим этому месту после множества ритуалов. Растерянная, борясь с тревогой и страхом, Аштира погладила статую, черпая в этом прикосновении уверенность для следующего шага. А потом заглянула в тайник, замаскированный под одной из плит у Науса. В полумраке тускло сверкнуло серебро браслета. Озадаченная девушка подняла его, взвесила на ладони, касаясь знакомых узоров иероглифической надписи. «Зачем отец переложил браслет сюда?» Пошарив в тайнике, она нащупала свернутый лист бумажного тростника. Не старинный, хрупкий под пальцами, а новый, добротный, из тех, на которых Раштау делал важные записи. Сердце заколотилось, как безумное. Некоторое время Аштира медлила, не решаясь подняться и зажечь светильник, боясь увидеть, что там написано. Но потом все же пересилила себя и дрожащими руками развернула послание. Вязь аккуратного знакомого с детства почерка подрагивала перед глазами, никак не складываясь в целые фразы. «Моя отрада, я расскажу тебе, как нашел сердце, но прежде должен просить у тебя прощение».